Краска бросилась ей в лицо. Он не прав. Она совершенно не думала при этом о Соловьеве. Более того, судя по уровню его благосостояния, издатели его не обижали. Но Лешка все равно заметил, что-то заподозрил и насторожился. Даже обиделся, кажется. Какая же она неуклюжая. Черт ее дернул за язык обсуждать с ним эти книги. «Ты не прав, милый», — сказала она ровным голосом. «Соловьев не имеет к этому никакого отношения. Просто случайно совпало, что речь в данном случае идет о его книгах». «Хорошо», — легко согласился он. «Не имеет, так не имеет. Какие у нас планы на субботу? Опять на работу пойдешь?» «Нет, завтра я дома. Мне надо на компьютере поработать». «А когда к Соловьеву следующий визит?» «Леша, что ты, Асенька, я спокоен, как ископаемый мамонт. Просто надо определиться с машиной, когда она тебе понадобится. Если ты не возражаешь, я хотела бы поехать в воскресенье днем. Но если тебе машина нужна, я могу поехать завтра или в понедельник». «Поезжай, как планировала», — кивнул Алексей. «Я в воскресенье буду дома». «Спасибо». За столом возникло напряжение, и Настя судорожно пыталась придумать, как его снять. Но ничего оригинального в голову не приходило. «Леша, я не могу видеть, как ты терзаешься», — произнесла она решительно. «Я уже говорила тебе, что речь идет о попытке раскрыть тяжкое преступление. Погибли 9 юношей, которые перед этим исчезли из дома. Где-то в Москве или области живет монстр, который держит их в заперти, пичкает наркотиками, спит с ними, пока они не умрут от передозировки. Он сумасшедший, он маньяк. Каждый день я с ужасом жду, что придут еще одни родители и заявят об исчезновении еще одного паренька. У меня есть одна единственная зацепка, и она связана с тем местом, где живет Соловьев. Я не могу не ездить туда, пойми. Это моя обязанность. Это мой долг перед несчастными родителями, которые месяцами ищут сына, а находят его мертвое тело. Но твои переживания для меня не менее важны. Ты мой муж, я люблю тебя, и для твоего душевного спокойствия я готова сделать очень многое. Я не хочу, чтобы ты изводил себя беспричинной ревностью. Но если ты не можешь остановиться, тогда придется остановиться мне». «Что ты хочешь сказать?» «Я перестану ездить к Соловьеву». «А как же мальчики и их родители?» «А никак. Пусть маньяк и ищет кто-нибудь другой, у кого муж не такой ревнивый». Алексей улыбнулся смущенно, но с видимым облегчением. Ему, похоже, самому стало неловко. «Прости, Асенька, не думал, что тебя это так нервирует. Все, больше не буду. И я могу ездить к Соловьеву? На здоровье, сколько угодно. И ты не будешь по этому поводу психовать?» «Буду», — он рассмеялся, — «исключительно из упрямства, тебе назло, чтоб ты поняла, наконец, каково мне приходится, когда ты из-за чего-то переживаешь, а я не знаю, из-за чего и чем тебе помочь». «Вредный, да?» Настя уже поняла, что конфликт исчерпан. Он длился целую неделю с прошлой пятницы, когда она впервые поехала к Соловьеву поздравлять его с днем рождения. Целую неделю в квартире висели настороженность, напряжение и прохладное отчуждение, хотя оба они вели себя, как обычно, спокойно, миролюбиво и дружелюбно. Такие скрытые конфликты очень опасны. Они оставляют в душе незаживающие раны, несмотря на то, что нет криков, скандалов и прочих ярких и громких проявлений. Она вспомнила фразу из только что прочитанного отрывка из «Клинка». «Человек с грустными глазами — это человек, который в детстве никогда не плакал, когда его ругали и били». Фраза показалась ей смутно знакомой, но сейчас Настя не была настроена копаться в воспоминаниях.